Где будем полагать границу между действительностью и майей? Все, что видимо и слышимо яро и ощутимо в эмоциях, чувствах и мыслях, все это майя. То, что за ними – действительность. Общение со мною и близость моя и связь между нами – действительность, доступная ступени их осознания, но не майя. Окружающий мир – действительность, представление о нем – майя. Живет человек ею. Мир мой – мир действительно сущего. Сразу в него не войти. Сбрасывать покрывало майи можно лишь постепенно, освобождаясь от власти оболочек над сознанием. Знание духа, которое поверх оболочек, уже не майя, но действительность. Уже метод прямого познавания реальных явлений. У людей, затемненных завесою майи, знание духа ничтожно. Но мы знанием духа живем. Проводники, очищенные от грубых и плотных частиц материи, не затемняют уже более знание духа. Сущность явлений постигается знанием духа мгновенно. Сознание к объекту познавания устремляется волей. Мы можем действовать отдельно в любой из своих оболочек или тел, на соответствующих им планам. Действительность наша иная, чем у людей. Потому говорю, мир мой не от мира сего, мира майи. В этот мир каждый может войти, но не сразу, но путем последовательного и постепенного прохождения под нашим руководством ступеней предварительного познавания, путем очищения своих проводников и подчинения их контролю и воле, и путем замены грубой материи их элементами ее, но уже более утонченными и разреженными, более светлыми, легкими, светящимися и сияющими, под конец светом. Тонкое тело обычного среднего человека серо, тонкое тело архата сияет и светится явно, и даже лицо его плотного тела как бы сияет, вибрируя энергией света. Просветленные лики можно видеть порою даже у обычных людей, а темненные – чаще. Так свет или тьма борются в человеке за преобладание. Процесс освобождения от власти майи и очищение оболочек можно вести сознательно и планомерно. Нас называют учителями, ибо мы учим людей освобождению от власти майи над ними. Ученик – это тот, кто приходит к нам добровольно, чтобы познать истину, то есть действительность сущего, и освободиться от колеса. Если прошлое его дает ему право на это, его принимаем. Если же нет, но стучится всем сердцем, указуем, как сможет он к нам подойти не сейчас, но позднее, когда будет готов. Каждого стучащегося принимаем так или иначе и ищем среди человеческих множеств тех, в ком зажигаются к свету устремления огни. Вам говорим, путь открыт, можете к нам подойти, но устремитесь, но возжелайте света коснуться. Даром ничто не дается, надо платить. Мы готовы помочь каждому устремленному духу. Придите к нам, каждый, кто хочет вырваться из темницы своей, в которой пребывает его сознание. Каждого встретим и поможем найти узкую тропу, ведущую в жизнь. Поймите же, наконец, что сосредоточивая свою жизнь и все ее интересы во временных, смертных и приходящих оболочках своих, сами себя обрекаете смерти, ибо с чем останетесь вы, когда сброшены будут все оболочки последовательно, одна за другой, в чем и с чем будете жить, когда жить будет нечем? Но очистив свои оболочки и утвердив власть над ними, и знанием духа познавая действительность сущего, соберете в себе элементы неприходящего, элементы бессмертия, отлагаемые уже не в оболочках, но в высшей триаде сущности вашей, чтобы было чем сознанию жить, когда сброшены все оболочки. Придите к нам все. Подход никому не заказан, ждем вас, устремившихся к свету, и открываем врата, но только на стук. Устремиться, стучаться, искать, добиваться человек должен сам, и тогда открываем.